Войны и отзвуков окружающего ужаса в них совершенно не слышно. При чтении их трудно заставить себя поверить, что эти строки писаны из того самого поезда, вся жизнь в котором была одной сплошной пьяной оргией, и прибытие которого на станции Сибирской железной дороги нагоняло настоящую панику на все железнодорожное начальство. Дальнейшие этапы карьеры госпожи Н. представляют меньший интерес. Они обычны. В течение ближайших лет она объездила все крупнейшие города России, Москву, Харьков, Киев, всюду выступая в перворазрядных местных кафе-шантанах. Своими тогдашними успехами она гордится. О, мое имя тогда было хорошо известно в России. Не без горделивой скромности, прибавляет она. Зимой 1907-08 года она пела в Петербурге в аквариуме и, по-видимому, пользовалась известным успехом. В бумагах Азефа сохранилась ее картотека тех лет. С этой карточки на нас глядит пышная, нарядно разодетая и в значительной доле раздетая брюнетка, представительница того типа, который в романах доброго старого времени именовался типом роскошной женщины. Карточка была напечатана в качестве открытки. Несомненно, что эта карточка поступала в продажу. В период встречи с Азефом госпожа Н. уже искала солидных знакомых. Шел четвертый год ее пребывания в России, а накопленных денег было мало для триумфального возвращения на родину. Кредитование золотых разведок в Енисейской тайге не принадлежало к числу блестящих финансовых операций. По-видимому, и госпожу Н. на этот путь толкнули соображения далеко не коммерческого порядка. Офицер-золотоискатель, судя по бережно сохраненной госпожой Н. его фотографической карточке, принадлежал к числу типичных ташкентцев, ищущих места для приложения своих талантов. Туго обтянутые скулы, целеустремленный волчий взгляд, кавказская бурка на плечах и кавказский кинжал за поясом — с такими людьми не рекомендуется садиться за карточный стол, тем более разумно отдавать им деньги в долг. Срок его векселю давно истек, но о возврате занятых сумм не было и речи. Волынские поместья оказались совсем маленьким кусочком земли, к тому же заложенным и перезаложенным. Сам офицер куда-то исчез, и предъявленный ко взысканию вексель так и застрял в окружном суде, только вызывая лишние расходы на адвоката. Легко нажитые деньги еще легче уплыли из рук, причем мистически настроенные люди при желании могут обнаружить во всей этой истории руку всесправедливого провидения. На страданиях и позоре русской армии, скопленные представителем этой же армии, деньги были и отобраны. Почти как в Писании: «Из праха ты вышел, и в прах возвратишься». После столь горького опыта с романтикой было покончено. Госпожа Н. думала только о солидных знакомых, которые могли бы возместить понесенные потери и убытки. Азеф как нельзя более подходил для этой роли. Он назвал себя крупным коммерсантом, который имеет семью, но хочет завести связь на стороне. И его внешность, и его поведение внушали доверие к его кредитоспособности. Он не швырял деньгами, но в случае нужды умел не кряхтя покрывать крупные счета. О финансовой солидности говорили и делаемые им подарки. Некоторую роль играло и то обстоятельство, что он не был так груб, как обычные завсегдатаи аквариума. Закрепление отношений Азефа с госпожою Н. шло быстрым темпом. Все время остававшееся после выполнения обязательной партийной работы и необходимых визитов к Герасимову,